«И он вложил свою искру в этот артефакт?» — спросил Сарт, заглядывая в остатки вина в толстом стеклянном стакане. «Всю», — кивнул маг, — «без остатка». «Артефакт сработал?» — сглотнув ком в горле, спросил Железнобородый. «Сработал. Демон-кобот был уничтожен», — кивнул темный ученик, взглянув в отражение пустой гостиной в стакане. «Есть мнение, что его душа еще жива, но вероятность того, что она вернется, очень низкая. По крайней мере, не в ближайшие пару тысяч лет». Маг Земли опрокинул в себе остатки вина и с грохотом стукнул стаканом по столу. После этого он закрыл лицо руками и тихо спросил. «Он ушел в муках?» «Нет», — мотнул головой парень и указал на диван перед окном на море. «Во сне. Тихо. Просто не проснулся и осыпался на этом диване песком». «Песком», — повторил Сарт и, вытерев кулаком мокрое лицо, встал и схватил бутылку с вином. «Просто песок. Легенда превратилась в простой песок». Изрядно набравшийся маг земли протопал до окна, ведущего на море, и открыл его. Высунувшись из окна, он крикнул во все горло. «Песок, Юрик! Просто песок! Этого ты добивался!» Орал во всю глотку Железнобородый, словно ночной прибой в чем-то виноват. «Высыпь тебя на этот пляж, никто не заметит!» Сарт развернулся к темному ученику и, сделав пару глотков из горла, начал рассказывать. «Ты знал, что он правил артефакты самого императора!» Едва держась на ногах, прокричал маг. «Ты знал, что его звали за границу, и он ходил туда под заказ!» Я слышал, но не знаю подробностей. «Старый мастер, так звали всех, кто был на круге». Сарт еще раз приложился к бутылке и, сделав пару глотков, добавил. «После него, слышишь? После него нас начали так называть. До него магов на кругу называли просто отшельниками». Маг не перебивал, не оправдывался и ничего не рассказывал. Он молча сидел и слушал пьяные россказни лучшего друга своего учителя, а тот и не нуждался в диалоге. Боль от осознания сначала заставила его орать и ругать все и вся, а затем вспоминать прошлое весь вечер. А когда алкоголя в организме стало больше, чем крови, он решил поведать то, что в другом состоянии вряд ли бы рассказал. «Дурак! Всю жизнь корпел над артефактами. Всю свою жизнь!» Я ему 100 раз говорил, уходи из круга, а сядь в городе или на своем клочке земли. Он же зарабатывал кучу денег. Железнобородый, держась рукой за стену, добрел до окна, ведущего вечную мерзлоту, и распахнул его. А вместо этого он спускал все свои деньги на ингредиенты, исследования и прочую чушь. «И оставил мне неплохой долг в имперском банке», — хмыкнул маг. «Я его уговорил. Слышишь?» Пробормотал маг, захватив горсть снега и вытирая им лицо. Он согласился осесть. «Если бы он дошел с тобой до столицы, то ему выплатили бы отличные отступные». «Его дар газ», — вставил слово парень. Он знал, что ему осталось недолго, просто не стал продлевать агонию. «Эта агония могла длиться несколько лет», — не унимался Сарт. «Несколько лет счастливой жизни на своей земле». «Без исследований, без новых артефактов, сидя в одной деревушке, словно прикованный», — пожал плечами маг. «Он же всю свою жизнь был в пути. С чего ты взял, что, осев на одном месте, на закате жизни он стал бы счастливым?» «Когда ты начал за него решать, что для него лучше?» — недовольно буркнул Сарт, вылезая в окно и зарываясь в сугроб. «А ты?» Маг вздохнул и несколько минут молча наблюдал, как Сарт Железнобородый орет и матерится в ледяной пустыне далеко на севере. Это продолжалось до тех пор, пока рядом с Сартом из сугроба не поднялся Буран. «Этот холод не сможет потушить огонь внутри тебя», — пробасил здоровяк, забираясь обратно в гостиную. «Даже если ты будешь открывать рот, чтобы он попал внутрь». Здоровяк молча кивнул маку и прошел в свою комнату, где уже давно посапывал его младший брат. Асарт сдулся, словно из него выдернули стержень. Он едва перелез через окно и развалился на полу. Глядя в потолок красными глазами, перед тем, как окончательно отключиться от реальности, тихо произнес. «Просто песок».